Глава 4. Девушка мчалась, не замечая никого на своем пути. Ее длинные волосы плащом развивались за спиной. Милые ушки, в которых светились многочисленные колечки, серьги и гвоздики, полыхали от негодования. А в карих глазах жажда крови, в идеале смерти, мгновенной, ну или продолжительной и мучительной, но непременно смерти. На меньшее Ри была не согласна. Если кто-то из охранников и пытался встать на ее пути, то не рискнул. Слишком уж кровожадный взгляд был у девушки, ростом 1 метр 60 сантиметров. Но рост никогда не был помехой для малышки Ри, которая, кстати, ненавидела, если ее называли малышкой. Такое прощалось только отцу, крестному Климу и Леру. Нет, еще мама и тетушки могли ее так назвать, но они все девочки. А девочкам можно все. Итак, Ри мчалась по длинным, темным коридорам одного из самых элитных заведений города. Мчалась и планировала вершить месть. А мозг взрывало негодование. Да как он смеет? Да кто он такой, чтобы запрещать ей что-то? Да какого черта? Коридор привел девушку аккурат в кабинет владельца заведения. И дверь малышка Ри распахнула почти ногой. Слишком уж была зла Камалова в эту секунду. Из порога, не удосужившись даже взглядом отыскать оппонента, Ри повысила голос. «Ты не можешь запретить мне уйти в отпуск! Крестный разрешил!» — рявкнула малышка Ри. «Клуб мой, а не крестного. Отец владеет только небольшим процентом». Лениво усмехнулся тот самый хозяин заведения, крови которого так хотелось малышке Ри. «Еще вопросы, Раиса?» А малышку Ри буквально подбросила от ледяного голоса и звука собственного имени, полного и ненавистного с самого детства. Но кто? Кто сейчас называет девочек Раисами? Вот только ей, малышке Ри, попались такие двинутые воображением родители. «Ты ведь знаешь, я ненавижу, когда меня так называют!» — прошипела Ри и, наконец, глянула в дальний угол кабинета, где стоял Адриан. «Да». Ри сознательно оттягивала этот момент. Ей было легче совсем не смотреть на этого человека. Избегать его взглядом. Делать вид, будто нет его. А в идеале не существует и вовсе. Но он существовал. Изматывал ее своим высокомерием и снисходительным взглядом. А воспоминания о том поцелуе не давали покоя всю ночь и все утро. Ад действительно поцеловал ее. Ужас! Мрак! Адриана Домиди... Ее самый страшный кошмар, который преследует Ри везде и всюду. Дома, на работе, в доме родителей, а с минувшей ночи — в снах. Все эти сны были не самого невинного содержания, слишком порочные и пошлые. После таких снов Ри 1,5 часа мокла под контрастным душем. Ее персональный ад. А в эту самую секунду все стало еще хуже, потому что Адриан, стоя в дальнем углу кабинета напротив высокого, до самого потолка шкафа переодевался. И на кой черт шеф вдруг решил сменить одну белую сорочку на другую? Ри не знала, но вдруг рассмотрела несколько небольших пятен крови на манжете, небрежно брошенной на край стола рубашки. Адриан ранен, а у Ри в голове целый фейерверк. Ри прекрасно понимала, что у Адамиди есть некоторые дела, которые касаются не совсем легальной деятельности. Не зря ведь вокруг всех Адамити, Камаловых и Дусмадис постоянно находятся охранники. Выходит, риск неизменно присутствует в жизни семьи. И Ри вдруг стало страшно, что на Ада было совершено нападение, и сердце тревожно замерло. Несколько долгих секунд девушка тщательно всматривалась, будто ощупывала взглядом обнаженные руки и плечи Адриана. Чисто. Ни ссадин, ни ран. Значит, кровь не его. И явное облегчение мелькнуло в глазах Ри. А вот дальше — вновь ураган ярости и негодования. Раиса намеренно накручивала себя, вспоминая, что Адамиди отдал распоряжение отказать ей в отпуске. Накручивала, чтобы не замечать, как именно выглядел Адриан сейчас. А выглядел он. Красивым он был, шикарно сложенным. Не перекачанный фанат бодибилдинга, но и за фигурой своей следил. А вот Ад... будто выставлял себя на показ. Не торопился застегивать чистую рубашку. А взгляда не сводил с Ри. «Так о чем ты хотела спросить, малышка Ри?» уточнил Адриан и вскинул руки к пуговицам на груди. Высокий и широкоплечий Адриан Адамиди унаследовал внешность отца, Константина, его фигуру и характер. А вот глаза у Ада были мамины. Признаться, Ри они еще с детства притягивали своей синевой. А Ри отвлеклась от своих мыслей. «Такс, о чем она?» «Ах, да!» «Мой отпуск! Я ухожу по графику! Я честно отработала год почти без выходных. Имею право!» Вспомнила Ри и сразу же стало обидно. «Ну вот как так, а? На каком основании он не отпускает ее, когда уже даже путевки куплены, а рейс завтра ночью? И ведь не чужое просит, а свое, честно заработанное!» «Придется перенести», — невозмутимо ответил Адриан. «Скоро в клубе важное мероприятие. Ты обязана быть». «Да нифига!» — не выдержала малышка Ри и даже будто приподнялась еще выше, на самые цыпочки, чтобы хоть как-то сравняться в росте с этим заносчивым и невыносимым Адамиди. Но эта попытка, разумеется, оказалась провальной, потому что Ад выше среднего роста, гораздо выше. Почти 2 метра мышцы вредности. И куда уж малышке Ри тягаться с таким гигантом? Но характер у Раисы был мамин и папин. Убойная смесь. А потому Ри не собиралась сдаваться. «Я все организовала. Парни подстрахуют. Меню и программу 100 раз обсудили. Бар полный. Склад под завязку. Все приглашенные артисты подтвердили свое согласие. Гости тоже. Мне здесь нечего делать. 2 недели клуб протянет без меня», — чеканила малышка Ри. «Две недели?» — лениво уточнил Адамиди, ловкими пальцами повязал галстук, поправил воротничок, а потом убрал руки в карманы и медленно приблизился к девушке. Адриан смотрел на девушку с высоты своего роста. Ри тут же захотелось банально взять, да и придвинуть табурет, забраться на него и как следует вмазать этому типу чем-то тяжелым прицельно промеж глаз. Но ведь нельзя. Они все здесь взрослые люди, а взрослые люди решают спор исключительно на словах, а не лезут в драку. Такую мантру малышка Ри повторяла в своих мыслях. Мантра помогала не сильно, но хоть в драку не полезла, и хорошо. «Если даже ты и получишь отпуск, то на 7 дней», — заявил Адриан, и его усмешка вновь превратилась в ледяное спокойствие. 7 дней?» — повторила Ри, опешив. «Да какие 7 дней? Мне полагается почти месяц, но я беру всего 2 недели». 5 дней. Прищурился Адамиди. «Будешь спорить? Больше 3 не дам». «Да что я успею за 3 дня, а?» — прокричала Ри. «Лететь 12 часов. И обратно 12. Уже сутки. Что я там 2 дня буду делать?» А Адриан Адамиди смотрел на девушку абсолютно нечитаемым взглядом. «Что делать? Да что угодно. Все, только держаться подальше от левых мужиков на...» «Что делать? Да что угодно. Все, только держаться подальше от левых мужиков наподобие ее гребаного бывшего дружка, которому Адриан не вырвал ноги только по той причине, что пацан вовремя свалил из города, оборвав все связи. И совсем скоро все изменится. Скоро малышка Ри будет принадлежать ему, а не какому-то недомерку Юрию». Адриана все еще бесили мысли о том, что Ри спланировала отпуск со своим приятелем, забронировала номер с одной, мать его, кроватью. 1 номер на 2, с 1 койкой. Выходит, все же решила для себя. Не сказать, что Адриан хотел как-то наказать Раису. Но лучше уж немного позлить ее, вывести на ссору, чем получать от девчонки сухое официальное обращение в стиле «босс-подчиненная». Вот и провоцировал от девчонку тем, что якобы не станет подписывать документы на отпуск. На самом деле, ему и документы никакие не нужны, разве только паспорт, чтобы пересечь границу и таможню. И вот, Ад, всеми силами сохраняя невозмутимость, смотрел сейчас на то, как Ри кипит и злится. Вспоминал, как он вчера поцеловал ее, и обещал себе, что совсем скоро можно будет все. Скоро девушка будет принадлежать ему. Но да, моментами в темной душе Адамиди бушевала ярость. И даже тот факт, что Юрик больше не отсвечивает на горизонте, не сглаживал силы негодования Ада. Ведь Ри явно рассчитывала на отпуск компании Грибского. Готовилась к нему. И Ад готов был спорить. Время она выбрала нарочно, канун его, Адриана, дня рождения. И пусть Ри пока не знала, что Адриан все переиграл, избавился от Юрика, отменил бронь, подыскал другой отель, более уединенный, проверенный и с лучшими условиями. Но мысли о том, что Ри продолжает готовиться ехать с Грибским, выворачивала наизнанку. Адриано Домити всегда знал, чего хочет от жизни. Да, у него уже был стартовый капитал, была поддержка семьи и родителей. Однако он всегда хотел добиться чего-то самостоятельно. И шел к этому. И теперь в 28 у него все это было. Был собственный бизнес. Адриан прочно стоял на ногах. У него были тачки, недвижимость, репутация. Было все, к чему он шел и стремился. И вот не так давно, проснувшись в один прекрасный день, Адриан вдруг понял, что совсем скоро у него будет день рождения. А Ри не будет. Потому что мелкая пигалица, заноза, зараза решила вдруг улететь на другой край света. Почему? Потому что она так решила. Адриан понимал, что в 28, почти уже в 29. Никто не поступает по-детски. Понимал, что не может он запретить этой девчонке хоть что-то, ведь она совершеннолетняя. Да даже если бы и была еще школьницей, у нее есть родители, старший брат, есть крестные в лице отца Ада, Константина и тетушки Весты. Есть целая семья, которая встанет на защиту Ри. И уж точно Ад не сможет диктовать конкретно этой девушке, как поступать. Но диктовал. Вернее, пытался. Ад прекрасно помнил, что раньше все было гораздо проще. Малышка Ри была для него младшей сестренкой. Интимная жизнь Ада ограничивалась встречами с женщинами, предпочитавшими получать за это деньги. Никаких серьезных отношений у Ада не было. А сам он думал только о бизнесе. Приезжал в отчий дом только на выходные, раз в неделю или на праздники. Все чаще мама и отец сами гостили у него. Отец мог наведаться в офис или назначить встречу где-то в городе, поддержать советом. А мама регулярно проверяла, как и чем питается старшенький сыночек. Нет, Адриан обожал своих родителей. И вот сейчас готов был, если придется, стоять на своем. Пойти против них. Против семьи. Отпустить Ри за границу с каким-то хмырем? Да вот уж хренушки. Конкретно эта мысль безостановочно вертелась в голове Ада уже несколько дней. Да, раньше было проще. Но раньше у Ри никого не было. Никаких серьезных отношений. Раньше девчонка смотрела на него с примесью немого восхищения, дарила подарки по праздникам, устроилась на работу к нему в клуб. И Адриан как-то легко, как должное, принимал эмоции Ри. Это ведь малышка Ри, дочка тети Маши и Камула. И относился Адриан к девчонке, как к младшей сестре, как к той же Нике, Аниске или Зое. Однако изменилось все в один миг. Лопнуло, будто мыльный пузырь. И обожгло Адриана тем, что Раиса не смотрит на него, как раньше. Более того, раньше у Ри не было личной жизни, а сейчас... Нате, жрите на здоровье, целый бойфренд. Ад мысленно усмехнулся. Ну, в целом он считался чисто номинально, потому что Ад случайно пересекся с умником. Пересекся с последствиями, о которых малышка Ри пока не знала. И дай бог, не узнает в ближайшее время. И теперь вместо подарка от малышки Ри, он, по мнению ее самой, получит в лучшем случае звонок или сообщение, а в худшем — тишину. Тишина Адриана не устраивала. Поэтому Ад действовал стремительно и борзо. Но и ломать девчонку не собирался. Да и ломать ее сложно. Нереально почти. Это понимание приходило к Адриану, когда он, глядя на Ри, отмечал, как ярость переливается в ее глазах. «Хорошо», — упрямо произнесла малышка Ри, поджав губы и скрестив руки на груди. «Не отпустишь положенный мне отпуск, тогда я уволюсь». Адамиди вскинул брови. «Уволиться решила?» «Ну-ну. Блеф, чистой воды». «Пожалуйста», — ответил Адриан. «Доработай 2 недели, не забудь». «Ну ты и...» — прошипела Ри. Адамиди смотрел на нее так, как на клопа. «Увольнение хочет. Хочет, чтобы вся работа, которую она проделала за последний год, полетела к чертям? Ведь это она, Ри, суетилась в этом клубе сутками напролет». Она занималась ремонтом, поставками, закупала оборудование. Да, на деньги Ада. Но черт раздери, сколько сил она потратила, чтобы игрушка Адриана приобрела статус не рядового клубешника, а стала элитным заведением высочайшего уровня. «Кто?» — поддел Адриан и согнул бровь так, словно провоцировал Ри на пикантную ссору. По сути, так оно и было. «Козел!» — прошипела малышка Ри абсолютно бесстрашно. И плевать на недобрый огонек, вспыхнувший в глазах Адамиди. Плевать! Ри постучала каблучками по дорогущему паркету, который сама же и подбирала. Подошла к двери, выдохнула. А прежде чем покинуть кабинет Адамиди, взглянула на мужчину через плечо. «Гори в аду!» — четко бросила малышка Ри и все же хлопнула дверью. Да так, что каждый сотрудник заведения расслышал этот звук.